Культурная жизнь в Грузии. Грузия — это не только величественные горы, винодельни и гостеприимные застолья, но и богатый культурный мир, где переплетаются история, искусство и традиции. Здесь найдется множество мест, которые вдохновляют и оставляют яркие впечатления. От старинных музеев и театров до современных развлекательных центров для всей семьи. Музеи этой страны помогают глубже понять ее наследие и почувствовать связь между прошлым и настоящим. Национальный музей Грузии. Хранилище истории и культуры. Национальный музей Грузии — крупнейший музейный комплекс страны, объединяющий несколько значимых культурных и исторических центров. Он был основан в 2004 году и включает в себя музеи, расположенные в разных городах Грузии. Здесь собраны уникальные артефакты, которые охватывают насыщенную историю региона, от древних цивилизаций до современности. Что входит в Национальный музей Грузии? Национальный музей объединяет археологические, исторические, художественные и этнографические коллекции, представленные в нескольких крупных музеях. Первый. Музей Симона Джанашия. Исторический музей Грузии, Тбилиси. Череп дманисского человека. Приблизительно 1,8 миллионов лет. Одно из важнейших свидетельств раннего присутствия человека в Евразии. Золотые сокровища Колхиды. Уникальные ювелирные украшения 3-1000 до нашей эры. Древние рукописи и средневековые иконы. Археологические находки, рассказывающие о жизни грузинских народов в разные эпохи. Второй. Музей изобразительных искусств. Тбилиси. Уникальные средневековые эмалевые иконы и церковные реликвии. Коллекция грузинской скульптуры и живописи, включающая в себя произведения Николаса Пиросмани, Ладо Гудиашвили, Давида Какабадзе и других известных грузинских художников. Третий. Музей советской оккупации. Тбилиси. Экспозиция, рассказывающая о советском периоде Грузии, репрессиях и национальном движении за независимость. Документы, фотографии и личные вещи политзаключенных. Четвертый. Этнографический музей под открытым небом. Тбилиси. Архитектурные комплексы традиционных грузинских домов и хозяйственных построек, привезенные из разных регионов страны. Экспозиция предметов быта, традиционной одежды и ремесленных изделий. Пятый. Сванский историко-этнографический музей. Местия, Сванетия. Артефакты, связанные с историей и культурой Сванетии. Древние рукописи, церковные предметы и образцы традиционного оружия. Шестой. Дманисский археологический музей-заповедник. Патара Дманиси, Квема Картли. Уникальные палеонтологические и археологические находки. Стоянка первых людей, населявших Грузию 1,8 миллионов лет назад. Седьмой. Археологический музей Вани. Вани, Имеретия. Коллекция, посвященная древнему городу Вани, центру античной Колхиды. Золотые украшения, бронзовые статуи, керамика и ритуальные предметы. Почему стоит посетить? Национальный музей Грузии — это место, где можно увидеть богатое историческое наследие страны и проследить ее путь от древних цивилизаций до современности. Каждый из музеев, входящих в его состав, рассказывает свою уникальную историю, раскрывая культуру, искусство и традиции Грузии. Картинная галерея Дмитрия Шеварднадзе в Тбилиси, хранительница грузинского искусства. Картинная галерея Дмитрия Шеварднадзе — один из важнейших музеев страны, где собраны шедевры национального искусства. Названная в честь Дмитрия Шеварднадзе 1885-1937, выдающегося грузинского художника, искусствоведа и общественного деятеля, она является частью Национального музея Грузии и бережно хранит наследие великих мастеров. Кто такой Дмитрий Шеварднадзе? Дмитрий Шеварднадзе не только был талантливым художником, но и сыграл важную роль в сохранении грузинского культурного наследия. Именно он стал инициатором создания Национальной галереи Грузии, стремясь собрать лучшие образцы грузинского искусства под одной крышей. Однако в 1937 году, во времена сталинских репрессий, он был арестован и расстрелян. Несмотря на трагическую судьбу, его вклад в культуру Грузии бесценен. Галерея носит его имя в знак памяти и уважения. Коллекция галереи. В залах картинной галереи представлена богатая коллекция произведений грузинских художников разных эпох, включающая средневековые грузинские иконы, образцы византийской и грузинской религиозной живописи, работы Нико Пиросмани, самобытного художника-примитивиста, запечатлевшего грузинский быт и традиции, произведения Лада Гудиашвили и Давида Какабадзе, мастеров, внесших грузинское искусство в контекст мировой живописи. Современные картины. Экспозиции новых грузинских художников, продолжающих традиции национального искусства. Музей современного искусства МОМА, Тбилиси. Искусство нового времени. Музей современного искусства МОМА в Тбилиси — одна из главных культурных площадок Грузии, посвященная современному искусству страны. Основанный в 2012 году, он стал центром художественного самовыражения, объединяя в своих стенах произведения выдающихся грузинских мастеров 20 и 21 веков. Что можно увидеть в музее? МОМА Тбилиси — это динамичное пространство, где представлены работы известных грузинских художников, а также проводятся временные выставки и арт-мероприятия. Основу постоянной коллекции составляют произведения Зураба Церетели, известного своими монументальными скульптурами и живописными работами. В музее представлены его масштабные полотна, бронзовые композиции и уникальные эмалевые панно. Помимо работ Церетели, в экспозиции можно увидеть произведения других грузинских художников, работающих в разных направлениях. Абстракционизм и сюрреализм — новые формы и символика в грузинском искусстве. Монументальная живопись и графика — влияние традиционных мотивов на современность. Скульптура и инсталляции, эксперименты с пространством и формами. Здание музея сочетает современный дизайн с элементами классики. Просторные залы и игра света подчеркивают художественные работы, создавая идеальную среду для их восприятия. Внутри музея также находится арт-кафе и библиотека, где можно узнать больше о современном искусстве. Музей Нико Пиросмани в Тбилиси. Посвящение великому самородку. Музей Нико Пиросмани в Тбилиси — место, где оживает мир одного из самых загадочных и талантливых грузинских художников-примитивистов. Нико Пиросмани, 1862-1918, художник-самоучка, чьи картины передают душу грузинского народа, его быт, традиции и красоту окружающего мира. Музей, расположенный в одном из исторических зданий Тбилиси, был открыт, чтобы сохранить наследие художника и показать его уникальный взгляд на мир. Основу коллекции составляют его оригинальные работы, воссоздающий атмосферу Грузии конца XIX – начала XX века. Что можно увидеть в музее? Картины Пиросмани, сцены из жизни крестьян, торговцев, знати, жанровые зарисовки грузинского застолья и народных праздников. Легендарный портрет Маргарита. История любви художника к французской актрисе Маргарите де Севр. Репродукции и документы о жизни Пиросмани, которые помогают понять его судьбу. Историческая экспозиция о художественной среде Тифлиса и его времени. Почему Пиросмани так важен для Грузии? Ника Пиросмани не получил признания при жизни. Его картины писались на простом картоне и часто дарились за еду. Он жил в бедности, но сумел создать уникальный стиль, который позже был признан во всем мире. Его работы вдохновили таких мастеров, как Пабло Пикассо и Анри Руссо. Музей Сталина в горе. Место, где история говорит сама за себя. Музей Иосифа Сталина в горе — один из самых необычных и противоречивых музеев Грузии. Он расположен в городе, где родился будущий советский лидер и хранит в себе артефакты, связанные с жизнью и правлением Иосифа Виссарионовича Сталина. Джугашвили — одного из самых влиятельных и спорных политических деятелей XX века. Что можно увидеть в музее? Комплекс включает в себя три основных объекта. Главное здание музея. Экспозиция, посвященная жизни и деятельности Сталина. Здесь представлены личные вещи, фотографии, письма, копии документов, а также парадный кабинет в Кремле. Дом-музей. Небольшой деревянный дом, где, по преданию, в 1878 году родился Иосиф Джугашвили. Бронированный вагон. Подлинный железнодорожный вагон, на котором Сталин путешествовал по СССР и за границу, включая поездку на конференцию в Ялте. Интересные факты о музее. Музей был открыт в 1957 году, спустя 4 года после смерти Сталина. Здание построено в стиле сталинского ампира, подчеркивая стиль эпохи, связанной с его правлением. Несмотря на неоднозначность фигуры Сталина, музей остается одним из самых посещаемых туристических объектов Грузии. Государственный музей Аджарии. Кладовая истории и знаний. В самом сердце Батуми, среди шумных улиц и живописных двориков, стоит здание, хранящее многовековую историю Аджарии. Государственный музей Аджарии имени Харитона Ахвледиани — это место, где оживают древние артефакты, а документы и рукописи рассказывают о прошлом региона больше, чем сотни книг. История музея началась в 1908 году с небольшой выставки, организованной в стенах городского училища имени Пушкина. Со временем коллекция росла, и в 1935 году она переехала в здание бывшего казначейства, построенное в конце XIX века. С тех пор музей неизменно расширял свои фонды, собирая бесценные экспонаты. От древних артефактов до редких книг. С 1938 по 1989 годы его возглавлял Харитон Ахвледиани. Выдающийся ученый и общественный деятель, который посвятил свою жизнь изучению Аджарии. В 2005 году музей получил его имя в знак признания его вклада в развитие науки и культуры региона. Сегодня коллекция музея насчитывает более 180 тысяч предметов, среди которых древние рукописи и книги на грузинском, греческом, армянском и арабском языках. Этнографические артефакты, рассказывающие о традициях и быте народов Аджарии. Археологические находки, включая керамику, монеты и оружие. коллекция редких минералов и останках доисторических животных. Одним из самых впечатляющих экспонатов музея считается гигантский скелет кита, раскинувшийся во внутреннем дворике. Это зрелище, которое не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Кутаисский исторический музей. Хранилище веков. Кутаиси — один из древнейших городов Грузии, центр богатой истории и легенд о Колхиде, Золотом Руне и Великих Правителях. Но где же найти следы этого прошлого, если на улицах города современность тесно переплетается с историей? Ответ прост. В Кутаиском государственном историческом музее имени Ника Бердзинишвили. Музей основан в 1921 году. По сей день он бережно хранит наследие Западной Грузии и носит имя известного грузинского историка и академика Ника Бердзинишвили. В каждом зале музея словно оживают страницы древних летописей, позволяя посетителям проследить путь региона от античности до современности. Коллекция насчитывает более 150 тысяч экспонатов, охватывающих разные исторические периоды. Здесь представлены археологические находки, доказывающие древность грузинской цивилизации, редкие рукописи и исторические документы, открывающие тайны грузинской письменности и культуры, этнографические экспонаты, рассказывающие о жизни и традициях народов региона, нумизматическая коллекция, включающая монеты различных эпох, от древнегреческих до царских грузинских, ювелирные украшения и предметы быта, раскрывающие искусство древних мастеров. Одна из самых захватывающих залов музея является Золотая сокровищница, реконструированная в 2005 году. Здесь представлены изысканные золотые украшения, датируемые разными историческими периодами. Они являются наглядным подтверждением высокого уровня развития древней Колхиды, которая славилась своим золотом еще во времена аргонавтов. Театры и концертные залы. Грузия славится своими театральными постановками и музыкальными представлениями. Тбилисский театр оперы и балета. От первых постановок к мировой славе. Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Захария Палиашвили — один из старейших театров Восточной Европы, центр музыкальной культуры Грузии и символ его оперного и балетного искусства. Его история насчитывает более 170 лет, а сцена принимала величайших артистов мира. Первая опера на Ереванской площади. Оперное искусство Тбилиси зародилось еще до строительства нынешнего здания. В середине XIX века впервые оперные спектакли давались в театре на Ереванской площади, нынешняя Площадь Свободы. Здесь находился караван-сарай, который стал центром культурной жизни города. Именно в этом здании грузинская публика впервые услышала мировые оперы. В 1858 году Александр Дюма-старший посетил Тифлис и восхитился этим театром, написав, что он не уступает по красоте лучшим театрам мира. Но время требовало нового, более крупного и технически совершенного здания для оперных постановок. Рождение Великого театра. В 1851 году в Тбилиси на месте нынешнего здания на проспекте Руставели открылся первый настоящий оперный театр. Однако в 1874 году он сгорел дотла. Лишь в 1896 было построено новое здание, вмещавшее более 1200 зрителей. Оно стало настоящей жемчужиной архитектуры, соединив в себе европейскую элегантность и грузинские орнаменты. В 1919 году театр стал центром национального искусства. Здесь впервые прозвучало «Абисалом и Этери» Захария Палиашвили, первая грузинская опера. Позже театр получил его имя, а опера Палиашвили стала визитной карточкой грузинской сцены. Легенды грузинской сцены. На протяжении своей истории Тбилисский театр был домом для великих грузинских артистов. Ванос Раджишвили — первый грузинский оперный певец, добившийся мировой славы. Зураб Анджапаридзе — знаменитый тенор XX века. Паата Бурчуладзе — бас, покоривший сцены Ла Скала и Ковенгардена. Зураб Саткилава — выдающийся тенор, олицетворение грузинской оперы. Ламара Чкёния — народная артистка СССР, блистательная сопрано. В балетной истории театра выделяются Вахтанг Чебукиани, реформатор мирового балета, постановщик Лауренсии. Нина Ананиашвили, прима-балерина мирового уровня, художественный руководитель балета театра. Илья Сухишвили и Нина Рамишвили, основатели знаменитого ансамбля грузинского танца. Мировые звезды на тбилисской сцене. Театр славится не только своими артистами, но и тем, что его сцену посещали величайшие мировые музыканты. Фёдор Шаляпин — великий русский бас, который начинал свою карьеру именно в Тифлисском театре. Сергей Рахманинов — выдающийся композитор и пианист, выступавший в Тбилиси. Ян Кубелик — чешский скрипач-виртуоз, дававший концерты на сцене театра. Анджело Мазини — итальянский оперный певец, покоривший грузинскую публику. Сегодня Тбилисский театр оперы и балета остается центром грузинской музыкальной культуры. Его художественным руководителем является Бадри Майсурадзе, главным балетмейстером — Нина Ананиашвили, а главным дирижером — Заза Азмайфарашвили. Театр продолжает ставить классические и современные оперы и балеты, приглашает звезд мирового уровня и остается одним из самых престижных театров Восточной Европы. Театр имени Шота Руставели — жемчужина грузинской сцены. На знаменитом проспекте Руставели, в самом сердце Тбилиси, возвышается одно из самых красивых и значимых театральных зданий Грузии. Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели. Это символ грузинского искусства, где ставились культовые спектакли, блистали легендарные актеры, а режиссеры создавали постановки, которые становились событиями мирового масштаба. История этого театра началась еще до официального основания. В 1901 году в Тбилиси появилось здание артистического общества, построенная архитекторами Корнелием Татищевым и Александром Шимкевичем. Его фасад стал настоящим произведением искусства. Мифические химеры, орликины и вакханки, украшающие здание, словно намекают, что внутри разыгрываются истории, выходящие за границы реальности. После основания Грузинского академического театра в 1921 году здание стало его постоянным домом. Здесь рождалась новая грузинская театральная школа, а сцена становилась площадкой для экспериментов, новаторства и ярких театральных открытий. Знаменитые актеры и режиссеры. Театр Руставели воспитал целую плеяду выдающихся актеров и режиссеров, чьи имена стали легендой. Роберт Стураа — гениальный режиссер, который изменил лицо грузинского театра. Его постановка «Кавказский меловой круг» по Брехту вошла в историю мирового театрального искусства. Софико Чаурели — яркая актриса, чья харизма и талант сделали ее одной из самых любимых грузинских артисток. В России ее знают по фильму «Ищите женщину», но в Тбилиси она икона театральной сцены. Кате Махарадзе — не только великолепный актер, но и человек, чье имя стало синонимом театрального искусства Грузии. Михаил Туманишвили. Режиссер, принесший новую эстетику в театр, смело экспериментировавший с формами и жанрами. Тимур Чхеидзе. Один из самых новаторских режиссеров Грузии, представитель поколения шестидесятников, которые создавали новый театр, соединяя традиции и современность. Георгий Давиташвили. Народный артист Грузии, внесший огромный вклад в развитие театрального искусства. Арчил Цуцунава. Выдающийся режиссер, чьи спектакли становились настоящим культурным достоянием. Сцена театра Руставели всегда была местом притяжения мировых звезд. Здесь ставились международные постановки, проходили гастроли ведущих европейских театров, а именитые гости оставляли свои впечатления о грузинском искусстве. Театр продолжает радовать зрителей постановками, сохраняя уважение к классике и открывая двери для современного искусства. Он остается сердцем грузинской драматургии, местом, где каждое представление — это настоящее событие, которое заставляет задуматься, вдохновляет и остается в памяти надолго. Посетить театр Руставели значит окунуться в магию сцены, почувствовать пульс грузинской культуры и стать частью ее великой истории. Театр имени Александра Сергеевича Грибоедова. В самом центре Тбилиси, на проспекте Руставели, расположился Тбилисский русский драматический театр имени Александра Сергеевича Грибоедова. Старейший русский театр за пределами России и один из важнейших культурных центров Грузии. Его сцена видела великих режиссеров, талантливых актеров и самые яркие постановки, которые стали частью истории грузинского и русского театрального искусства. Русский театр Тбилиси появился благодаря графу Михаилу Воронцову, который, будучи наместником на Кавказе, в 1844 году решил создать здесь центр русской культуры. В 1932 году театр получил статус государственного, а в 1935 году был назван именем Александра Сергеевича Грибоедова, поэта, дипломата и автора бессмертной комедии «Горе от ума», который долгое время жил в Тифлисе и считал его своим вторым домом. Первым спектаклем, сыгранным на новой сцене, стала драма «На дне» Максима Горького в постановке К.Т. Марджанишвили. С тех пор сцена театра Грибоедова стала местом, где русская и грузинская культуры переплетаются, создавая уникальную театральную атмосферу. За свою долгую историю театр стал домом для множества талантливых актеров и режиссеров, среди которых Елена Данаури, одна из самых ярких актрис театра, запомнившаяся зрителям своими глубокими и эмоциональными ролями. Григорий Лорткипанидзе, легенда грузинского театра, постановщик таких спектаклей, как «Доходное место» по Островскому и «Не бойся, мама» по роману Надара Думбадзе. Арчил Гамиашвили, знаменитый театральный и киноактер, прославившийся ролью Остапа Бендера в комедии Гайдая «12 стульев». Людвига Карлова, известная советская актриса, блиставшая в театре в 1970-х годах. Сцена театра Грибоедова принимала великих режиссеров и актеров со всего мира. Здесь работали Георгий Товстоногов и Лев Варпаховский, чьи постановки оказывали огромное влияние на театральное искусство. В разные годы театр посещали известные деятели культуры, а его спектакли привлекали внимание грузинской и международной публики. Сегодня театр Грибоедова — это живое пространство, где ставят как классические постановки, так и современные спектакли. Он продолжает привлекать зрителей, оставаясь важной частью театральной жизни Тбилиси. Театр марионеток Реза Габриадзе. Волшебство на улицах Тбилиси. В старом Тбилиси, на узкой улочке Шафтвели, есть удивительное место, где оживают сказки и тонкая поэзия чувств. Театр марионеток Реза Габриадзе. Это художественный мир великого мастера, где каждая деталь, от кукольных постановок до фасада здания, несет в себе душу грузинского искусства. Это был первый кукольный театр страны, который быстро завоевал международное признание и стал неотъемлемой частью культурного наследия Тбилиси. Театр был создан в 1981 году легендарным грузинским режиссером, драматургом, художником и скульптором Реза Габриадзе. Он не только ставил спектакли, но и сам вырезал кукол, рисовал декорации и создавал атмосферу, которая сделала этот театр уникальным. Репертуар театра — это тонкие, философские и поэтичные спектакли, такие как «Рамона», «Альфред и Виолетта», «Осень нашей весны» и «Сталинградская битва». Эти постановки с триумфом шли на сценах Нью-Йорка, Эдинбурга, Парижа, Торонто и многих других мировых столиц. Часовая башня Габриадзе — символ волшебства и времени. В 2010 году рядом с театром появилась сказочная часовая башня, созданная самим Габриадзе. Это не просто архитектурное украшение, а настоящий театр в миниатюре. Каждый час из ее расписных дверей появляется ангел с золотыми крыльями, который молоточком отбивает время по колоколу. Дважды в день, в 12:00 и 19:00, на башне разыгрывается спектакль «Круг жизни», где куклы показывают важнейшие моменты человеческой судьбы — рождение, любовь, свадьбу, старость и уход. Фасад башни украшен уникальной керамикой, расписанной вручную самим Габриадзе. На ее вершине растет гранатовое дерево, символизирующее плодородие и вечную жизнь. А на одной из стен можно найти самые маленькие башенные часы в мире. Все здесь полно метафор и загадок, словно автор оставил зашифрованное послание будущим поколениям. Девиз Габриадзе. Философия жизни. Рядом с театром расположено кафе Габриадзе, ставшее таким же культовым местом, как и сам театр. На его фасаде можно увидеть надпись «Девиз мастера». «Пусть у вас слезы текут, только отрезки лука». Эта фраза — квинтэссенция его искусства. Добрая, немного грустная, но полная любви к жизни. В каждой его постановке тонкий юмор, философия и невероятное тепло, которое, как и этот девиз, заставляет улыбнуться даже в самый печальный день. Хотя в зале театра одновременно помещается всего 80 зрителей, его влияние на мировое искусство невозможно измерить. Каждый, кто сюда попадает, словно оказывается в другом измерении, где тонкая лирика, добрый юмор и философия соединяются в волшебной истории. После ухода Резы Габриадзе в 2021 году его театр продолжает работать, оставаясь хранителем его гениального наследия. Это уголок души самого мастера, его взгляд на мир, застывший в движении марионеток и причудливых линиях архитектуры. Тбилисская филармония. В центре Тбилиси, на улице Мираба Каставы, возвышается Тбилисская государственная филармония, одна из главных концертных площадок Грузии. Здесь звучат голоса легенд, проходят культовые фестивали, а сцена продолжает видеть выступления лучших артистов мира. Современное здание филармонии появилось в 1971 году, став настоящим архитектурным символом Тбилиси. Проект разработали архитектор Иван Шинкели и конструктор Шалва Газашвили, за что они удостоились Государственной премии Грузинской ССР. Филармония сразу выделяется своим обликом. Она построена в форме огромного цилиндра и по периметру полностью остеклена, что создает ощущение открытости и простора. Внутренние пространства объединены в одно большое фойе, которое словно подготавливает зрителей к волшебству, происходящему на сцене. Перед главным входом возвышается бронзовая скульптура — муза, созданная Мирабом Бердинишвили, а рядом — бюст композитора Георгия Цабадзе, в честь которого названа одна из улиц Тбилиси. Филармония — это два концертных зала. Большой зал на 9500 мест, где проходят крупнейшие мероприятия страны. Малый зал на 750 мест, предназначенный для камерных концертов. Тбилисская филармония ежегодно принимает Тбилиси джаз-фестивал, куда приезжают лучшие джазовые музыканты мира. А в рамках Тбилиси Jazz Series зрители могут насладиться камерными и экспериментальными концертами, которые погружают в атмосферу настоящего музыкального искусства. В 2014 году филармонии присвоили имя композитора Алекси Мачевриани, подчеркнув ее значимость в культурной жизни страны. Сегодня это не просто концертный зал, а главная музыкальная сцена Грузии, где проходят оперные постановки, балетные спектакли, джазовые концерты и международные фестивали. Развлечения для детей. Для юных путешественников Грузии найдется множество интересных мест. Тбилисский зоопарк и динопарк. Возможность познакомиться с животными или изучить фигуры динозавров. Тбилисский ботанический сад. Место для семейных прогулок и пикников. Эксперименториум. Музей науки в Тбилиси. Интерактивные экспонаты и опыты. Парк Нтацминда. Аттракционы, колесо обозрения и панорамный вид на Тбилиси. Парк Муштаид. Исторический парк с детской железной дорогой. Музей оловянных солдатиков. Выставка миниатюр для маленьких коллекционеров. Музей кукол Тинатин Туманишвили. Коллекция кукол ручной работы. Астра Парк. Крытые аттракционы для детей любого возраста. Музей ретро-автомобилей. Коллекция старинных машин. Батуми Долфинариум. Увлекательные представления с дельфинами. Батуми Вандерленд. Парк развлечений для всей семьи. Канатные дороги. Поездки с потрясающими видами на горы и города. Этнографический музей и фермы. Знакомство с традиционной жизнью грузинских деревень. Грузия открывает перед гостями множество возможностей для знакомства с ее культурой и историей. Каждый музей, театр или парк — это отдельная достопримечательность, которая оставляет в памяти незабываемые впечатления. Независимо от возраста, здесь каждый найдет для себя что-то особенное. Будь то погружение в искусство, прикосновение к истории или яркие эмоции от развлечений.